ворожеи. Вера Кирилловна наставляла клиентку напоследок. «Главное, Наташа, чтобы ваш муж вернулся к вам в здравом уме и твердой памяти. Отворот мы с вами провели, дальше дело за малым. Когда в следующий раз муж появится, а он появится, уверяю вас, накапайте ему в чай 10 капель из этого флакона и придумайте повод встретиться на следующий день. Да он со мной сквозь зубы разговаривает». Наташа положила на стол 2000-е купюры и спрятала стеклянный пузырек в сумку. «Это в прошлом, вот увидите. Вы деньги на стол не кладите. Будете уходить, бросьте на пол. Кара Андреевна, соседка ваша, говорит, что одними каплями тут не отделаешься. Нужно сорочку разлучницы раздобыть». «Кара Андреевна?» Вера Кирилловна закатила глаза и встала из-за стола. «Да ей человека со света сжить, как два пальца переплюнуть. Не берите грех на душу. Обойдемся травами и заговорами. И зачем вы вообще к ней пошли?» «Да я не ходила, у подъезда вашего встретила. Так чудно, что в одном доме две ворожеи живут», — улыбнулась Наташа и бросила купюры на пол. «Но вы правы, я зла той женщине не желаю. Всего доброго, милочка». Вера Кирилловна закрыла за Наташей дверь и, гневно пыхтя, пошла за телефоном. Набрала номер конкурентки и без предисловий выдала. «Кара, разорви тебя, медведь, опять моих клиентов сманиваешь. А ты все людям голову морочишь своей гомеопатией. Какое тебе дело, кому чем я голову морочу? Сама-то не лучше со своими дешевыми фокусами». Перешли на оскорбление и опять разлаялись, как две собаки. На следующий день у Веры Кирилловны не было записей, и она, щурясь на осеннее солнышко, села у подъезда в засаду. Людей, ищущих помощь у магов и экстрасенсов, Вера Кирилловна видела за версту. Они делились на две категории. Первые шли с видом мучеников, словно на эшафот. Вторые — с оглядкой по сторонам, будто украли что-то. Мужчины не меньше женщин искали помощи свыше. Кто денег с неба хотел, кто конкурента устранить, кто жену вразумить. Вера Кирилловна практиковала белую магию. Кара Андреевна не брезговала и черной. Обе побаивались друг друга, но это не мешало им постоянно ссориться. Мужчина в сером плаще опасливо огляделся по сторонам и свернул к их подъезду. Вера Кирилловна окинула его цепким взглядом, поднялась со скамейки и участливо вздохнула. Коготок увяз всей птичке пропасть. Мужчину будто током долбануло. «Вы Кара Андреевна? Упаси Господи! Где я, а где черная магия?» «Откуда вы тогда знаете?» Глаза мужчины забегали. «Я людей вижу. А вот вы сейчас...» Вера Кирилловна вытянула ладони и просканировала мужчину. «Сердиты, но злость ваша против вас и обернется, если пойдете...» Дверь подъезда распахнулась, и на пороге застыла Кара Андреевна в черном платье. Несмотря на шестой десяток, выглядела она презентабельнее соперницы. Дутые браслеты под золото отвлекали от покрытых пигментными пятнами рук, а широкий ажурный чокер скрывал кольца Венеры на шее. И Кару Андреевну молодил парик. Мужчина застыл, разглядывая ее ладную фигуру. Кара Андреевна довольно улыбнулась и поманила его. «Идемте, Максим. Мою соседку на днях из психбольницы выписали. Никому проходу не дает». Максим как под гипнозом шагнул к подъезду. Вера Кирилловна одернула на полных бедрах цветастое длинное платье и поправила голубой платок на голове. Еще одну душу губить повела. Максим обернулся. Вера Кирилловна перекрестилась и смиренно уставилась на разрисованный асфальт под ногами. «Я, пожалуй, пойду». Максим чуть ли не бегом бросился прочь от подъезда. «Но клизма с травками. Я тебе это припомню», — прошипела Кара Андреевна. К подъезду подкатили два фургона и минивэн. Обе ворожеи с интересом уставились на прибывших. Из машины вышел священник в длинном черном подряснике и жилетке. За ним повыпрыгивали пятеро ребятишек. Из фургона выскочил работяга с ломом и подмигнул ворожеям. «Бабоньки, клацните ключом по домофону, дверь подпереть надо!» Вера Кирилловна приложила таблетку к пульту, а Кара Андреевна открыла дверь. Они снова переглянулись. «Жильцы новые», — тихо сказала Вера Кирилловна. «Жильцы», — усмехнулась Кара Андреевна. «Конкурент еще один». Попадья вышла из-за руля минивэна и провела детишек мимо ворожей в подъезд. А батюшка остановился возле них. «Здравствуйте», — шаркнула ножкой Вера Кирилловна. «Вы никак насовсем к нам?» — холодно поинтересовалась Кара Андреевна. «Насовсем», — батюшка посмотрел на дам и погладил бороду. На вид ему было не больше 40. От его взгляда у Веры Кирилловны побежали по спине мурашки. «Я пойду, пожалуй». Кара Андреевна гавкнула и смутилась. «Простите, кашель, наверное». Женщины плечом к плечу поднялись по ступеням к лифту и, забыв о вражде, поехали наверх. Батюшка с семейством поселился на этаже, где жили ворожеи. Их квартиры справа и слева, а его посередине. Перед домом на пустыре установили вагончик с крестом на крыше. Вскоре батюшка провел там первую службу. Поначалу у народу к нему ходило немного. Люди по привычке ездили в большой храм на проспект. У обеих ворожей начались трудные времена. Всякий раз, как приходили клиенты, случались казусы. У Веры Кирилловны, молотившей под православную, лампадка то гасла, то начинала смрадно чадить. А в одно утро ворожея проснулась и увидела, что икона над ее рабочим столом отвернулась ликом к стене. Снадобья, даваемые клиентам, вызывали рвоту и жуткую диарею. Наташа, которая была у Веры Кирилловны на приеме в день приезда батюшки, обвинила ее в шарлатанстве и с гордо поднятой головой отправилась к конкурентке. Кара Андреевна приняла Верину клиентку с распростертыми объятиями. С момента приезда батюшки ее одолевали приступы лая. Она сначала приняла его за кашель, но он случался всякий раз, когда благочестивое семейство за стеной вставало на молитву. Кара Андреевна старалась не назначать клиентов на это время. Но семья оказалась в этом смысле непредсказуемой. Попадья, укачивая младшего, часто пела малышу про Богородицу. Кара Андреевна провела клиентку в завешанный темными шторами кабинет. Десятки красных свечей на полках освещали жутковатые картины, вещающие о непростой жизни женщин Средневековья. Прислушавшись к звукам за стеной, ворожея облегченно вздохнула. «Я помню вашу историю. Давайте попробуем раздобыть сорочку». «Да как же я ее раздобуду?» — удивилась клиентка. «Мужа, что ли, попрошу принести? Вы же женщина. Сейчас мы посмотрим, что творится в сердце соперницы». Кара Андреевна, экстрасенс-чернокнижник, была химиком по первому образованию и психологом по второму. Она незаметно кинула в колбу с красным раствором пару заготовленных для пущего эффекта таблеток. Побуревшая смесь тут же забурлила. Наташа в ужасе отпрянула от стола. Кара Андреевна покачала головой. «Вашего мужа нужно срочно спасать. Вы ведь лично не знаете соперницу?» «Нет». «А откуда вы?» «Я все знаю. Вам нужно подружиться с ней, втереться в доверие. Познакомьтесь на нейтральной территории, а потом войдите в ее дом на правах подруги. Но мой муж... Не перебивайте. Даже хорошо, если муж узнает, что вы подружились. Не устраивайте сцен. Будьте чисты перед ним, как ангел». «Можете даже куда-нибудь сходить втроем, только приведите себя в порядок. Смените этот вытянутый свитер на что-то более изящное. Волосы покрасьте, маникюр сделайте. Так ведь рассада сейчас на первом месте. Я ей торгую весной. На первом месте у вас муж сейчас должен быть. А когда вотретесь в их доверие, раздобыть сорочку из спальни не составит труда. Имейте в виду, она должна быть нестиранная». «Хорошо», — вздохнула Наташа и достала кошелек. «Вам тоже деньги на пол надо кидать?» За стеной запели Богородицу, и Кара Андреевна залаяла. Клиентка испуганно бросила деньги на пол и выбежала из квартиры. Пролаявшись, Кара Андреевна отправилась к соседке. Та встретила ее мрачным взглядом. «Держи», — Кара протянула деньги конкурентке. «Это половина. Все-таки клиентка от тебя пришла. Не надо мне твоих денег». За спиной Веры Кирилловны раздался грохот, и она досадливо топнула ногой. «Опять чертовщина творится!» Кара гавкнула. Обе прислушались, но за стеной раздавался только детский смех. «Давно лаешь?» Вера Кирилловна с подозрением взглянула на соседку. «Как эти мракобесы приехали!» Кара Андреевна кивнула на стену. «Весь бизнес на смарку!» «Такая же ерунда. Теперь после каждого обряда пластом лежу. Сглазил нас поп!» Кара Андреевна замялась. «Слушай, ты же тоже заговоры читаешь, да травками лечишь?» «Может, исцелишь меня? А ты с энергетическими практиками и эзотерикой работаешь. Возьмешься за меня? По рукам». Кару Андреевну несло от капель Веры Кирилловны, как от просроченного томатного сока, запитого молоком. А Вере стало еще хуже после часового лежания на полу под монотонное бормотание коллеги. Они проклинали соседа с чадами аж до седьмого колена, но состояние ворожей только еще стремительнее ухудшалось. Еще и полиция нагрянула с разборками. К ним в отделение привезли Наташу, укравшую грязную комбинашку. Наташа пошла по легкому пути. Представилась любовница мужа страховым агентом и предложила бесплатно по акции застраховать квартиру. Любовница схватила горе-страховщицу за руку, когда та осталась на минутку в гостиной одна и сунулась в шкаф. Клиентка в полиции созналась, что на воровство ее подбила местная ворожея и что она работает в паре с отравительницей. Ослабленные сверхъестественным лечением ведьмы попадали в обморок. Приехавшая скорая увезла их в больницу, избавив на время от разбирательства. Навестить их приехала попадья, привезла домашнего супа и пирожков. Ворожеи сначала воротили нос, но попадья приезжала каждый день. Слово за слово разговорились. Соседки сетовали, что улучшения по здоровью нет. Матушка Анна привлекла мужа. Он покрестил Кару под именем Кириена и, исповедав, причастил женщин. Когда они вернулись домой, первым делом сдали колдовские книги в научную библиотеку Эрмитажа. Каре сразу не удалось избавиться от Лая. Вера приводила ее посидеть на службе батюшки в вагончике. Поначалу обеим приходилось нелегко, но вскоре они даже взялись помогать. Вера встала за свечной ящик, а Каре понравилось петь в хоре. Вера устроилась нянечкой в садик. Родители ее любили, а она приглашала их приводить деток на службу по выходным. Кара открыла дома кабинет психологической поддержки. Своих клиентов она приводила к батюшке. Наташу, похитившую сорочку, привел в храм ее муж. Они помирились, пока выясняли отношения в полиции. На Пасху в вагончике уже было не протолкнуться. Прошли крестным ходом вокруг намеченного котлована для каменной церкви. Люди зажгли свечи и пели. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».